А вот тезке, Алексею, как бы второму, позиция среди всех иных писателей советов номер один. Когда-то он заприметил Леонова Леонида. Что ж, крепок, одарен. Еще вот из самобытных Панферов. Хотя малограмотность, как чертополох, полезные травы забивает талант. Располагает чем-то Никулин. Хотя ни эпик вроде, ни романист. Конечно, Сергей Евценский. Да вот хотя и мало создал, но в последнее время в кругу тех, что на виду, оказался белоголовый Саша Фадеев. Милейшее письмо сюда прислал о жизни Клима Самгина. Немало отзывов он уже читал, но и эти высказывания дороги. Они из провинции, из Уфы, и, наверное, отражают не столько мнение молодого литератора, сколько свидетельствуют о поддержке широкого круга читателей, причем читателей не столичных. «Это произведение, — сообщает Фадеев, — исключительные мощи и темперамента, и ума. Это не только об интеллигенции и даже не столько о ней, сколько о жизни страны за 40 лет. Ясно, что так жить дальше было совершенно невозможно. Ясно, почему именно в этой стране первой произошла революция, и хочется успешно двигать ее дальше. Генерализационные узлы. Вот как называет Александр Фадеев изображенные в романе сцены Ходынки и Нижегородской ярмарки. В них показ самой живой ткани и плоти жизни во всей силе, полноте, цельности, бесстрашии. Такие места обладают большой весомостью, наглядностью, возвышаются как монбланы и освещают всю остальную ткань произведения. Отменный вкус и понимание художнической сути демонстрируют подобные представители из народа, берущиеся сейчас со всей серьезностью за перо. Надобно только их крупно втянуть в писательскую жизнь и писательскую работу, надежно обучить приемам мастерства, чтобы равнение на таких вот корифеев русского слова, как, к примеру, Алексей Толстой. Где это у него, такого волшебника, было, в каком рассказе, что прочел и навсегда запомнил? Ну, как там? Ах, да, вот, я рос один в созерцании, в растворении великих явлений земли и неба. Июльские молнии над темным садом, осенние туманы, как молоко, сухая веточка, скользящая под ветром на первом литку пруда, зимние вьюги, засыпающие сугробами избы до самых труб, весенний шум вод, крик грачей, прилетевших на прошлогодние гнезда, люди в круговерте времен года, рождение и смерть, как восход и закат солнца, как судьба зерна, животные, птицы, козявки с красными рожками, живущие в щелях земли, запах спелого яблока, запах костра в сумеречной лощине, мой друг Мишка Корешонок и его рассказы, зимние вечера под лампой, книги, мечтательность. Через счастливое детство мальчика Борчука, открывающего мир, через первые проблески сознательного неприятия и отрицания заведенного социального порядка вещей, к зрелому роману-эпопее Петру Первому, к ее пока еще первой, но такой яркой, многообещающей части. Однако между началом и Петром поиски себя, растерянность и даже бегство из новой революционной России – дело давнее, жизнью решенное, на котором сама история, так сказать, уже поставила точку. Но тогда, в начале 20-х, получалось «Горький сюда, за границу, в чужие края, из родных мест, Толстой же назад в Отечество». Как-то вечером они бродили втроем по морскому берегу близ Штеттина, где на лето обосновались Горький, Толстой и Борис Зайцев. Солнце садилось зеркально на море. Паруса трехмачтовой шхуны висели мирно, казались черными. Алексей Николаевич сказал, что баста, решился, уезжает домой в Россию. Произнес все это по обыкновению громко, театрально, что совершенно не гармонировало с тихим летним вечером и с умиротворенным настроением спутников. потому они двое как бы даже и не отреагировали на заявление,